Нам и здесь хорошо. После Рождества появился Карл Шуман и вежливо поинтересовался, что мы думаем насчет постоянного жилья. «Не беспокойтесь», — сказала ему Ира. «Нам и здесь хорошо». Лицо Шумана осталось бесстрастным, но, как мы догадались потом, он испугался и очень сильно. Ира не понимала, что для бедной Баварской академии держать нас в гостинице, да еще такой дорогой, как Сплендит, было не по карману. У нас, советских людей, были совершенно другие представления о том, что почем. В свое время я часто бывал в Ленинграде по приглашению Ленфильма и неделями жил в гостинице «Европейская» в просторном двухкомнатном люксе. Ленфильм платил за гостиницу 4 рубля в сутки и мог держать меня сколько угодно времени. Также безболезненно для своего бюджета могла держать своих гостей в гостиницах Москвы Академия наук СССР. Мы не понимали, что Академия бывает бедной, а гостиница слишком дорогой. Через пару дней Шуман опять пришел с сообщением, что некая фрау фон Вульфен, дочь бывшего генерального секретаря Академии, поэта графа Подевильса, предлагает нам пожить у них в загородном доме. В Штокдорф мы приехали на электричке. На станции нас встретила худенькая, скромно одетая женщина на стареньком «Фольксвагене-жуке» тогдашних времен с двигателем воздушного охлаждения сзади. Привезла в какой-то дом, где было полутемно, горели свечи, в углу маленькая панорама, модель яслей, где родился Христос, три волхва, ослы, коровы. Поговорили на ломаном английском. Она сводила нас в другой двухэтажный дом, показавшийся мне странным. Внизу кухня, а все остальное — три комнаты, ванная и коридор наверху. Я боялся, что Ире не понравится, и тогда придется искать что-то другое, но она, к моему удивлению, легко согласилась. Я, естественно, не возражал. Когда мы сказали Полю, или, как жена его называла, Павлику Зарубине, что едем в Штокдорф, он воскликнул: «Так и мы живем в Штокдорфе. Бог нам посылает вас». Потом он к нам приходил в гости, иногда помогал нам принимать других гостей. Мы внизу готовили, а гостей принимали наверху. Зарубина показывал свой высокий профессионализм, неся сразу по 6 тарелок. Мы собирались пожить у Вульфинов только первое время, но прожили лет 10, не считая 2 годичных перерывов, когда мы жили в Америке. Круг друзей. Чуть ли не в первый день нашего приезда мне в гостиницу позвонил из Кёльна профессор Вольфганг Казак, о котором я раньше имел весьма смутное представление. Он был известный словист и, пожалуй, единственный словист, относившийся резко отрицательно к советской системе и советской казенной литературе. Другие словисты, в подавляющем большинстве, придерживались левых просоветских взглядов, охотно ездили в Советский Союз, а с другими взглядами их бы и не пустили, дружили с советскими литературными боссами и переводили их книги. Вольфганг был сыном известного немецкого писателя Германа Казака. Во время войны совсем мальчишкой попал в советский плен. Был в лагере где-то под Куйбышевым, Самара. Начальник лагеря расположился к нему, жалел, и при первой возможности занес его в список отправляемых на родину. Вольфганг всегда с благодарностью вспоминал этого начальника и других русских, которых встречал в плену, но был достаточно умен, чтобы не судить по отдельным людям о сути советской власти. Казак позвонил, чтобы поздравить меня с приездом, и сообщил, что какие-то анонимные люди, которые называют себя кругом моих друзей, назначили мне годовую стипендию — 3500 марок в месяц. Я был ужасно смущен. Как? Зачем? Что за люди? Казак сказал, что эти люди не хотят себя называть. Много лет спустя я узнал, что кругом друзей, опасаясь вызвать недовольство советской власти, назвал себя фонд Александра Гумбольдта. Перепалкина. Итак, живем в Штокдорфе, деревне, которую мы сначала переименовали в Палкино, а потом по ассоциации с Переделкино в Перепалкино. Деревней это можно назвать условно. Основное население здесь — богатые люди. Министры, юристы, банкиры. Наш хозяин — Левин фон Вульфен, нотариус и владелец собственной нотариальной конторы. Звание нотариуса в Германии очень уважаемо и ценится выше адвокатского. Левин начинал именно как адвокат, но потом переквалифицировался. Двоюродный брат Левина, Фридрих или Фриц фон Халлем, двухметрового роста, ленивый человек с рыжими усами, вместе с Левиным начинал как адвокат и вместе надеялся переучиться на нотариуса. Но на курсы нотариусов был конкурс, около 500 человек на 10 мест. Левин занял 6-е место, а он, Фриц, по его собственному признанию, примерно 272-е. И неудивительно, потому что он не похож на немца, слишком ленив. Я бывал несколько раз в его конторе и понял, что клиентов у него немного, и к умножению их он не стремится. Каждый раз охотно садился играть со мной в шахматы, что для делового немца совершенно немыслимо. Он был довольно знатного рода. Его отец занимал когда-то важную должность, но в 44-м году принял участие в заговоре против Гитлера и был повешен. Может быть, поэтому Фриц держался левых убеждений, симпатизировал Советскому Союзу, был членом Германского общества дружбы с СССР и неплохо говорил по-русски. Левин и его жена тоже оба из древних немецких родов. Он барон, а она, пока не вышла замуж, была графиней Подевильс. Домработница фрау Шпан зовет Барбару фрау Баронин. Барбара — писательница, биолог и орнитолог. Различает всех птиц по оперению и голосам. Фрау Шпан, лысоватая и глуховатая тетка лет под 60, постоянный источник внутрисемейных анекдотов. Левин любит рассказывать про нее, что не раз ловил ее за руку, когда она пыталась картины старых голландских мастеров из его коллекции протирать тряпкой, смоченной в керосине. Мою фамилию фрау Шпан, как ни странно, сразу запомнила и часто обращается ко мне с интересными сообщениями. Например, убирая двор, вдруг приходит в ужас и кричит мне истошно: «Херр Войнович! Херр Войнович!» Я подбегаю, готовая услышать страшную весть. Что случилось? Она мне показывает на орудие производства и говорит: «Эта лопата опять сломалась». Общаясь с Вульфинами, я охотно поддерживал образ русского человека, пил водку и провозглашал тосты, говорим по-английски. От моего немецкого, который я учил в 3 классах вечерней школы и 1,5 года в институте, сдавал тысячи, практически ничего не осталось. А вот английским, который учил всего 1 месяц, хоть и с помощью жестов, все-таки мог пользоваться. Оля и фрау Гербер. Прошли рождественские каникулы. В начале января Барбара спрашивает Иру: «А как с девочкой? Когда пойдет в школу?» «Наверное, в будущем году», — отвечает Ира. «Завтра», — говорит хозяйка. «Нет, ну, нам надо тут еще завтра». Завтра она нас просто схватила. Мы приехали в единственную в Штокдорфе начальную школу. Учительница фрау Гербер взяла Олю за руку, увела в класс. Через 4 часа мы приезжаем, выходит Оля, очень радостная. Фрау Гербер говорит: «У нее уже тут есть подруга». Оля говорит: «Три подруги». «Что ж ты там делала?» — спрашиваю. «Ты же ничего не понимаешь». Оказывается, фрау Гербер ввела Олю в класс со словами: «Дети, это русская девочка. Она только что приехала из России. Она не говорит по-немецки ни одного слова». И всем детям это так понравилось, что они кинулись к ней дружить. У нее и сейчас есть подруга Соня, с которой они с 1 класса и до сих пор неразлучны. Оля слишком долго, как мне казалось, не могла разговаривать по-немецки. Мы нашли для дополнительных занятий частную учительницу, фрау Гёбель. Фрау занималась с Олей бесплатно, регулярно, и по несколько часов в день, но эффект долго был нулевым. Месяца через 3 мы ехали на машине с приятелями и их 2 детьми. Все дети на заднем сиденье. И вдруг я слышу, что Оля вовсю болтает с ними по-немецки. Она легко и сразу сошлась со всеми девочками в классе, а через нее мы познакомились с их родителями и как-то сразу вошли в немецкую среду, что многим эмигрантам казалось делом заманчивым и недоступным. Нашими близкими знакомыми стали мюнхенский банкир, владелец патентного бюро, директор гимназии, страховой агент, хозяин книжного магазина и местный крестьянин Бауэр, владелец обширных угодий большого стада коров.